ну, скажем, принять за аксиому сирич утверждение, заведомо не требующее доказательств, следующую установку. Любая древняя рукопись, чьего оригинала в распоряжении ученых не имеется, до обнаружения данного оригинала должна заранее считаться подделкой. Ага, как же. Попробуйте с учетом этой аксиомы допытаться у дипломированного, остепененного историка, на каком основании он считает подлинником XI столетия текст под названием «Слово о полку Игореве». Нет, серьезно, попытайтесь. И вы получите в ответ маловразумительную болтовню, сводящуюся к уверению, что это совсем другое дело. Примерно так и формулируется. Оригиналов Велесовой книги и слова о полку в природе не существует. Но Велесова книга – подделка, а слово – совсем другое дело. Почему? А покачину. Ученый мир признает достоверность. Этого профанам должно быть достаточно. Шаман сам сказал, а кто сомневается, тому бумерангом по черепу. А меж тем к исторической науке накопилось немало серьезных претензий. И речь идет уже не о частностях вроде Сусанина, а о покушении, наказавшейся незыблемыми основы. Вы уже догадались, о чем я? Вот именно. О том критическом направлении, что минуется новой хронологией. Предупреждение в скобках. Противникам означенного направления лучше сразу выбросить данную книгу в мусоропровод или использовать для разных бытовых нужд, чтобы избежать лишних негативных эмоций. Страница 16. Тех, кто относится к новой хронологии спокойно или попросту стремится познакомиться с разными точками зрения, приглашают к вдумчивому прочтению. Считаю необходимым подчеркнуть, что в своей борьбе с новой хронологией наш ученый мир, то есть шаманы, используют довольно подлинный шулерский метод под названием «передернуть». Сколько бы я ни прочитал критической литературы против новой хронологии, а ее за последние годы немало издано, практически в каждом творении читателю вбивается в сознание нехитрая мысль. До некоторых пор в истории все обстояло спокойно и гладко, никто и не думал покушаться на основы, но внезапно, пару лет назад, объявился невежественный, мало того, больной на голову математик, который с группкой сообщников стал печь бредовые книги, как блины. Это именно подлый шулерский трюк, ничего общего не имеющий с реальностью. Потому что критическому направлению, ставящему под сомнение и разработанную сугубо оккультными методами хронологию и иные фундаментальные основы мифы, и самосуществование античности никак не менее 450 лет. Уже в середине 16 столетия профессор университета в Саламанке де Арсилла высказал мнение, что вся древняя история – сочинение средневековых книжников. Веком спустя не менее ученый муж, историк и археолог Жан Гардуин к этому мнению публично присоединился. В 17 столетии никто иной, как Исаак Ньютон, более 20 лет посвятил историческим исследованиям, в результате чего передвинул даты многих событий древности, в основном омолаживая их ближе к нашим временам, где на 300-500, а где и на 2000 лет. В 19 столетии группа немецких историков провела огромную работу, вычищая, как из собственной, так и из общей европейской истории, наиболее сказочные фигуры, вроде совершенно мифического доброго короля Дагобера, легендарного правителя франков. Их деятельность вызвала прямо-таки бурю возмущения, зачастую не имевшую ничего общего с поиском истины. Так французы, наплевав на логику и все научные методы, просто бились в истерике, крича, что боши обкрадывают славную историю прекрасной Франции. Страница 17. Историчность того же Дагобера их не занимала нисколечко. Главным было то, что боши покусились. О деятельности немецких чистильщиков сохранились лишь глухие упоминания в набранных мелким шрифтом примечаниях. Их имена замалчиваются, их работы с тех самых пор не издавались. В Англии традиции Ньютона продолжал во второй половине XIX века Джордж Гроте, известнейший в свое время авторитетный историк, почетный доктор Оксфорда и Кембриджа, вице-канцлер Лондонского университета.